Фауст. Русалок вороны твои пронзили, видно, словом льстивым. Взгляни по сторонам. Ручьи сочатся всюду по обрывам. Врага победу у высот снесет разлитье этих вод. Мефистофель. Да, хоть какого ползуна сумеет охладить волна. Фауст. Ручьи стекают отовсюду, скопляются в большой поток, вода встречает камни и груду. Тут образуется порог, но тут же за запрудой рядом крутой обрывистый карниз, и с шумом все слетает вниз, обрушиваясь водопадом. К чему врага сопротивление? Что храбрость против наводнения? Я сам в испуге от всего, Мефистофель. А я не вижу ничего из этих водяных феерий. Лишь человека легковерье податливо на плутовство. Меня смешит их перепуг. Как будто, не умея плавать, они толпой попали в заводь. Как глупы эти взмахи рук и фырканье, и малодушки, а дураки меж тем на суше, и почва твердая вокруг. Вороны возвращаются. Мефистофель. За эту меткость глазомера я похвалю вас, Люциферу. Теперь вам доказать пора, что и в другом вы мастера. Летите к кузнице подгорной, где гномы день и ночь упорно железо на огне куют. Трудолюбивый этот люд уговорите дать нам пламя, невыразимое словами, коленья белого предел, чтоб каждый, увидав, чумел. Обычно в облаках зарницы привычен звезд падучих вид, но гром из ветки не былится, да и звезда во сне не снится, которая в траве шипит. Вороны улетают. Все совершается согласно сказанному. Мефистофель. Враги погружены в потемки. Неверен шаг по горной кромке, а тут, слепя их ко всему, сверканья прорезают тьму. Но будто этих вспышек мало, глушит их грохот небывалый. Фауст. Из оружейных зал доспехи на воле предались потехи. Трещат, стучат, шумят, звенят, разноголосятся, разлад. Мефистофель. Теперешний их шум нестройный, дань добрым старым временам, когда их рыцарские войны такой же подымали гам. Их дребезжащих лад пластины возобновили нелады, остаток вековой вражды, деливший с гвельфом гибеллина. И через столько сотен лет дерет нам уши их фальцет. Возьми строптивый самый норов, но нет свирепей ничего междоусобных старых споров. Здесь безрассудство торжество. Смотри, как этот адский гул, слепой, панический, бесчинный, смешал противника дружины и в бегство обратив столкнул остатки войска их в долину. Громкая нескладица в оркестре, под конец переходящая в веселые военные мотивы.